чем пылью дорог. Занимаем свои ниши. Он хочет убежать, она хочет быть ближе. Один следит за небом, другой кого-то ищет. Одинокие могут казаться обиженными. Мы счастливы тогда, когда находятся такие же.